Правителя, братья, надо уважать. Правителя надо поддерживать. Доводом тому является хадис, который передал Зияд ибн Кусайб аль-Адави. Он сказал, однажды находился с Абу Бакрой, то есть Нуфа ибн Хариса, да будет доволен Аллах, под мимбаром ибн Амира, который был правителем. И он читал хутбу, и на нем была одежда из тонкой ткани, то есть просвечивающая ткань. И Абу Беляль сказал, посмотрите на нашего амира, который надевает одежду нечестивцев. И тогда Абу Бакра, это сподвижник, сказал, замолчи. Ибо я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто унизит власть Аллаха на земле, того унизит Аллах. Этот хадис, баракаллаху фикум, передали имам Ахмад Тирмизи, шейх Альбани назвал его Хасан хорошим. Также, братья, Муаз ибн Джабир, ради Аллаху анху, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, тот, кто совершает 5 дел, будет под поручительством всемогущего великого Аллаха, субхану ва тааля. То есть Аллах гарантию дает, что все у него будет нормально. Что за 5 дел? Тот, кто посетил больного, или вышел с похоронной процессии, то есть на джаназа вышел, тот, кто вышел на джихад, ну джихад у нас, соответственно, делается только с правителем. 4. Тот, кто заходит к правителю, желая проявить к нему уважение и оказать ему поддержку. Братья, этот человек, смотрите, заходит к правителю, желая проявить к нему уважение, оказать ему поддержку, начало хадиса, он находится где? Под поручительством Аллаха, под гарантией Аллаха субхана ва тааля. И последнее, тот, кто сидит у себя дома, не причиняя людям зла, и ему не причиняют зла люди. Этот хадис передал имам Ахмад, шейх Аль-Бани назвал достоверно в книге «Сахих Тарагиб». В этих хадисах, братья, во-первых, угроза тому, кто унижает власть. Во-вторых, братья, сунной является уважение правителя и поддержка его. В-третьих, братья, в хадисах указание на достоинство уважения и поддержки правителя. Четвертое, братья, стремление, в хадисах указание на стремление шариата объединять сердца подчиненных вокруг правителя. И пятое, баракаллаху фикум, разделение шариата между правителем и подчиненными в вопросах прав. Братья, пришло у нас от салифа, баракаллаху фикум, от сподвижников, умирно на назиле, на самоназиле. Нам было приказано каждому человеку давать соответствующее место. Соответственно, обращение с этим человеком, отношение к этому человеку, братья, должны быть в соответствии с его положением. И самое высокое, одно из самых высоких положений у нас, баракаллаху фикум, в обществе занимает кто? Правитель. На этом пока ограничимся. Завтра, сначала, с дозволения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, поговорим о мольбе, дуа за правителя. Потому что в наше время многих братьев беспокоит этот вопрос, многие братьям не нравится им этот вопрос, вот почему столько много делают дуа и так далее и тому подобное. Об этом, иншаллах, завтра поговорим. Баракаллаху фикум. Хазабуллаху аля валя.